Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб Диэкс». Открываем 1061-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. 31 августа исполняется 75 лет со дня, когда чехословацкая компания «Радиожурнал» начала регулярное вещание на коротких волнах. Этот день считается днем возникновения радио «Прага». Но сама история началась несколько раньше. На чехословацкой территории опыты с радиовещанием проходили еще до начала Первой мировой войны. Первая программа радиовещания, составленная из музыки и слова, вышла в эфир 28 октября 1919 года с радиотелеграфной станции на пражской Петржинской вышке. Регулярное радиовещание было начато 18 мая 1923 года из палатки в Праге к Белих. Вначале длилось оно 1 час в день. Вся программа, выпуск новостей и музыкальные передачи выходили в прямом эфире. Примерно в это же время была организована компания «Радиожурнал», в которой главный пакет акций получила фирма по продаже радиоприемников «Радио Славия». «Радиожурнал», в свою очередь, стал учредителем вещания, соответствующим разрешением Министерства внутренних дел и Министерства почт и телеграфов. В 1925 году главный пакет акций в «Радиожурнале» получило государство посредством Министерства почт и телеграфов, а годом раньше в чешской прессе впервые появилось слово «радио», по-чешски «розглас», которое заменило выражение «радиофония» и «телеграф и телефон без проводов». В этом же 1924 году «Радиожурнал» переселился в здание так называемого закупочного пункта на Фоховом проспекте, дом номер 58 в центре Праги. Там радио и осталось, а в 1933 году обосновалось по своему сегодняшнему адресу – Фохова, сегодня Виноградска, дом 12. Здание, которое назвали «Дворец радио», построило Министерство почты и телеграфов, в котором вместе с «Радиожурналом» до 1945 года размещалось и оно само. На фасаде здания с самого начала находилось название «Чехословацкое радио», которое с тех пор и стало использоваться, несмотря на то, что официальное название было «Радиожурнал», «Чехословацкая информационная и радиотелефоническая служба», «Общество с ограниченной ответственностью». В конце 1925 года был введен в эксплуатацию средневолновый передатчик в Праге «Страшницах», производство фирмы General Electric мощностью 5 кВт. В то время он был одним из мощнейших в Европе. Компания «Радиожурнал» воспользовалась этим для экспериментального вещания на большие расстояния. Письма слушателей свидетельствовали о том, что концерты, которые передавались из этого центра на средних волнах, были слышны и в Северной Америке. В 1926 году стали выходить в эфир и лекции о Чехословакии на иностранных языках – на английском, французском, позднее немецком. Значение радиовещания выросло в 30-е годы. Радио стало действенным инструментом государственной пропаганды как фашистских, так и антифашистски ориентированных европейских государств, которые активно использовали его для своих целей. Чехословакия внимательно следила за работой этих радиостанций. Для этого в 1929 году была создана радиослужба прослушивания, которая являлась частью Министерства почт и телеграфов. В начале 30-х годов в Чехословацком министерстве иностранных дел возникает идея об открытии вещания на коротких волнах, которое было бы хорошо слышно за рубежом. Эти усилия иллюстрируют меморандум МИДа конца 1934 года об использовании радио для государственной пропаганды, где министерство обращает внимание на потребность открытия коротковолновой станции. Она предоставляет возможность зарубежной пропаганды, которая была бы направлена на такие государства, как Германия, Венгрия, Италия и СССР. МИД одновременно обращал внимание на возможность постоянной радиосвязи с чехами и словаками, живущими в Северной Америке, и предложил, чтобы открытие коротковолновой станции было исключено из компетенции Министерства почты и телеграфов, а также чтобы этот вопрос рассматривался как чрезвычайная мера, крайне необходимая для обеспечения безопасности государства. В этом же году министр почты и телеграфов объявил в парламенте, что в Подебрадах будет построена коротковолновая передающая станция для пропаганды Чехословацкой республики за рубежом. В 1936 году была закончена установка передатчиков. Один из них был мощностью 34 кВт и работал на длинных волн от 13 до 100 метров. Именно его и стали использовать для радиовещания. Экспериментальное радиовещание было начато еще 24 июля. Его длительность составляла несколько часов в сутки. 13-14 августа вещание продолжалось в течение суток, ну а регулярные трансляции были начаты 31 августа в 10 часов утра. Это вещание представляло собой комбинацию передач грамзаписи, музыки и выступлений дикторов, которые в прямом эфире читали тексты на иностранных языках. Вещание из Праги было открыто вступительным словом на английском языке, который произнес в эфире техник чехословацкого радио Эдуард Свобода. Эта дата, как уже было сказано, считается началом радиовещания на зарубеж на коротких волнах. Поначалу вещание шло без какого-либо расписания, но уже в начале 1937 года появилась схема вещания программ на коротких волнах, а в мае передатчик перешел из экспериментального в регулярный режим работы. Основные трансляции шли на чешском, словацком и английском языках, но иногда передачи выходили и на других языках, среди которых был и русский. В 1938 году вещание было резко расширено до почти круглосуточного, но уже в начале 1939 года, после прихода в страну фашистского режима, вещание на коротких волнах было практически свернуто. Остались в основном музыкальные трансляции, 2 часа в сутки и только на чешском языке. Сразу после окончания войны вещание на зарубеж было возобновлено. Самым главным изменением стало то, что более половины вещания было переориентировано на страны так называемого «советского блока». Большое значение придавалось тому, для какой страны готовилась передача. Самостоятельным языком радио «Прага» стал эсперанто. Значительные изменения претерпело и содержание передач. В отличие от довоенных программ, где основой была музыка, теперь основой стало слово. Ясно, что чехословацкое радио соблюдало разделение мира и ориентацию на СССР. В 50-е и особенно 60-е годы объем вещания чехословацкого радио постоянно увеличивался. Расширение вещания сопровождало и модернизация передатчиков. Уже в 1949 году в Велких Костоланах, Западной Словакии, была построена станция, на которой был установлен коротковолновый передатчик. В 1955 году в Литомышле, Восточной Чехии, была открыта передающая станция с 2 коротковолновыми передатчиками мощностью 100 кВт и средневолновым передатчиком мощностью 300 кВт. Этот передатчик, который работал на частоте 1287 кГц, служил для вещания на заграницу до 1990 года. В 1956 начал работать передатчик в Римавской Субботе в Восточной Словакии. В 1963 году был основан так называемый клуб мониторов «Радио Прага». Его членами были диексисты, которые предоставляли «Радио Прага» рапорты о приеме. Станция со времени своего возникновения рассылала QSL-карточки, а с конца 50-х годов для диексистов выходила в эфир специальная передача. В 1972 году возникла интерпрограмма «Радио Прага» как специализированная многоязычная передача, предназначенная для вещания на Западную Европу. Это был 5-часовой цикл музыкальных программ, в течение которого каждые 15 минут выходил в эфир выпуск новостей на чешском, словацком, немецком, французском и английском языках. Позже был добавлен русский язык. Интерпрограмма выходила в эфир на коротких и средних волнах, а с 1976 года и на УКВ в самой Чехословакии. Перемены и демократизация общества в конце 80-х, начале 90-х годов принесли первые сокращения вещания. Весной 90-го года ряд передатчиков снизил мощность вещания, а некоторые были и вовсе остановлены. В 1992 году прекратила свое существование и интерпрограмма «Радио Прага», а с 1993 года, после того, как Чехословакия распалась, на Чехию и Словакию разделилась на 2 части и чехословацкое радио. К 1997 году расходы на чешское вещание упали в 2 раза, и рассматривался вопрос о серьезном сокращении коротковолнового вещания, когда должны были остаться лишь 2 языка – чешский и английский. Однако к 2000 году бюджет увеличили в 1,5 раза, и это позволило даже возобновить вещание на русском языке. Однако прошедшее десятилетие принесло новые и теперь уже драматические сокращения бюджета станции, в результате которых все коротковолновое вещание было прекращено 31 января 2011 года. В настоящий момент радио «Прага» на русском языке можно услышать только на средних волнах в эфире Всемирной радиосети в Москве и области. А раз в неделю на коротких волнах в рамках вещания «Радио Экстерьер де Испания» выходит 10-минутная рубрика «Радио Прага». Все остальное ушло в интернет. Эту европейскую болезнь недавно обсуждали наши коллеги из Испании и Тайваня Светлана Демидова и Виталий Андреев. Вот послушайте маленький фрагмент этой беседы. Мы продолжаем обсуждать развитие иновещания на русском языке во всех странах мира, в любых странах мира. Есть ли у него будущее? Мы верим, что есть. И я немножко в Европе, в Испании немножко опасаюсь за то, что где-то как-то прикрывается еще на коротких волнах, а ведь столько людей все еще не могут послушать радио по интернету. Мне интересно узнать, как все дела в Азии. поскольку Виталий представляет радио Тайваня, естественно, вопрос прежде всего мне. Виталий, скажи мне, пожалуйста, успокой меня, может быть, немного, или всели больше оптимизма, хотя, собственно говоря, оптимистичный человек. Я думаю, этот вопрос очень хороший. И, Светлана, если такие прекрасные представительницы радио с такой страстью рассказывают об этом, я думаю, все будет в порядке. Я надеюсь. Спасибо. Но в Азии действительно все не так плохо. И мы знаем, что, например, несмотря на закрытие некоторых больших редакций в Европе в 2011 году, например, на радио Японии была открыта, наоборот, новая частота на Среднюю Азию. И то, что касается коротких волн, средних волн, действует также, например, Всемирная радиосеть, которая помогает международному радио Тайваню вещать еще и в Москве. И поэтому я с точки зрения вот азиатского, тихоокеанского региона могу сказать, что ну, все так плохо, и оптимизм есть, и я думаю, что тенденция действительно будет после кризиса, когда пройдет эта волна неудачи, может быть, потом еще очередной подъем. За спадом обязательно будет восстановление. Хочется быть таким же оптимистом и надеяться, что ошибки целого ряда европейских станций другие не повторят. На этом мы и закончим серию программ «Клуб DX» на волнах «Голоса России», которая выходила в эфир в течение последних 22 лет. Всех, кто и дальше захочет оставаться в курсе последних новостей из мира радио, приглашаю на наши еженедельные встречи, которые теперь будут проходить на волнах Всемирной радиосети. По субботам в 15.16, по вторым в 23.46, также в субботу, в воскресенье в 10.46 и в понедельник в 7:16. Время здесь везде московское. В Москве и области программы можно принимать на средних волнах 738 кГц, в Европе, европейской части России, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на спутнике Hotbird 13 градусов восточной долготы, канал 94, частота 12,597 тысячных ГГц, вертикальная поляризация, название цифрового канала WRN русский, в интернете на сайте wrn.ru. Мы рассматриваем также и другие варианты, а все новости нашей программы, равно как новости и другую полезную информацию из мира радио, можно по-прежнему найти на российском DX-портале dxing.ru. Последний в истории «Голоса России» выпуск программы для радиолюбителей провели режиссер Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Благодарим всех за внимание и желаем вам всего самого доброго. Я прощаюсь со слушателями «Голоса России», ну а всем остальным говорю до свидания. Клуб DX.